Эпизод 9. Секреты черных ящиков. Июль 2468 года. Корвет «Скорпион», борт номер 2012. Район Юпитера. Возвращение на крейсер «Римский-Корсаков» показалось Матвею очень долгим. Пожалуй, если бы не общество Анны Петровской, он непременно сказал бы «невыносимо долгим». А так, 4 часа — это всего лишь 4 часа. Неожиданно живые и остроумные рассказы Анны скрасили гнетущую монотонность космических пустошей за правым бортом и нескончаемых разноцветных полос облачных фронтов в атмосфере гиганта Юпитера за левым. На Ио мы оказались не просто так. Эту поездку мы с ребятами, я, моя подруга Глаша, ее парень Фил и его брат Валентин, планировали целый месяц. Штудировали трехмерные макеты, отрабатывали технику. В общем, тренировались на совесть. Мы ведь, да будет вам известно, экстремальные спелеологи. «Ого!» — искренне удивился Матвей, ненадолго отвлекаясь от приборов. «Еще бы не ого! Мы, между прочим, в прошлом сезоне провели 4 погружения в ледяные пещеры Каллиста и прошли насквозь астероид Эрос». «Эрос!» — усталым эхом откликнулся Матвей. «Ах, Эрос! Да-да, а в этот раз мы замахнулись на знаменитейшую гиенну призраков». «Это что еще такое?» «Ага, вы не знаете!» — торжествующе воскликнула Анна. «Это сравнительно новое образование близ Южного полюса Ио. После испытаний Сидератора там рванули разом 5 вулканов. Теперь гигантские трещины с многочисленными глубинными кавернами прорезают кору Луны почти до самой мантии. Но самое интересное, что стенки каверн испещрены кимберлитовыми трубками, в которых попадаются настоящие чистейшие изумруды». «Ха, изумруды на Ио?» — сдержанно удивился Матвей. «А вы как, интересно, использовали бронированные экзоскелеты, или у вас еще специальный подзимоход имеется?» «Имеется. Точнее, имелся. Без такой машины на гиенну призраков и носа не сунешь». «Так вы спустились, или пираты испортили вам экспедицию? Или послевкусие от нее?» «Послевкусие. Мы 6 дней там лазили. Одних изумрудов наковыряли ведро. Честно. И надо же, все это теперь вместе со солью пропало. Хотя нет, не все». С этими словами Анна похлопала себя по правому бедру, где контурировался накладной карман-контейнер. «Пару изумрудиков я сразу сюда положила, как чувствовала». Вдруг тон Анны стал из задиристо-бодрого, печальным и задумчивым. «Как вы думаете, лейтенант, что с моими друзьями будет и с экипажем Ассоли?» «Вы хотите знать, что с ними будет у пиратов?» — уточнил Матвей. «Ну да». «На этот счет существуют довольно противоречивые версии. Одни рассказывают про справедливых пиратов, этаких Робин Гудов космоса. Другие — про сумасшедших сукин сынов, живущих маниакальными идеями о мировой гегемонии. Я не верю ни тем, ни другим. Я думаю, что мы имеем дело с опасными, своенравными людьми, у которых перевернута ценностная шкала. Поэтому они предпочитают стоять вне социума с его законами, как объективными, так и писанными. И в значительной степени вне парадигмы человеческого вообще. Однако, чтобы находиться вне всего этого, вот...» Матвей экспрессивно обвел кабину вокруг себя рукой, как будто сам корвет «Скорпион» воплощал в его глазах и социум, и его законы, и даже, возможно, парадигму человеческого. «Пиратам, да и вообще всем так называемым экстремистам, требуются заметные материальные средства, производимые как раз нашим больным социумом, нашим объединенным человечеством. Корабли, станции, запчасти, горючее, оружие, провизия. Либо непосредственно, либо в виде денег, на которые можно все перечисленное приобрести. Разумеется, приобрести на вторичных рынках через своих подставных лиц». «О, я смотрю, это для вас тема», — — задумчиво заметила Анна. «Это все очень интересно и безмерно актуально. Но как в эту картину вписываются мои друзья и экипаж яхты? Я считаю, что рано или поздно пираты будут требовать за ваших друзей выкуп. Тем более, что средства у вас, Анна, я вижу, водятся». «Это да. Ведь мой папа — губернатор Марса». Матвей присвистнул. «Вот кого, оказывается, можно встретить в здешнем космическом захолустье». «Так значит, вы губернаторская дочка, так?» «Да». «А значит, пираты вполне могли охотиться за вами персонально, верно?» «Ну, это не исключено». «А отсюда, в свою очередь, следует, — продолжал Матвей, — что кто-то из вашего окружения, скорее всего, работает на пиратов. Как минимум, осведомителем». «Этого не может быть!» — запальчиво воскликнула Анна. «Своих друзей я знаю со школы. Я верю им, как самой себе». «Не обязательно ведь это друзья. Может быть, кто-то из экипажа. Кстати, сколько членов экипажа на Асоле было?» «Трое. Капитан Георгий Андреевич, бортмеханик Дурницкий и стюард. Забыла его фамилию. Все звали его просто Гарри. Но это хорошие люди, поверьте мне!» Анна пылко прижала к груди ладонь левой руки. «Да я-то, хороший парень Матвей Гумилев, вам верю. Но офицер Белон и во мне обязан задаваться разными неудобными вопросами. Вы понимаете?» «Так вы офицер Белоны?» Ахнула Анна и прикрыла ладошкой рот. Похоже, она только сейчас осознала этот, в общем-то, очевидный факт, о котором, помимо всего прочего, свидетельствовала приметная нашивка с эмблемой бригады на левом плече скафандра Гумилева, не говоря уже об окраске его скорпиона. Непонятно, чем кончился бы их разговор, если бы в него не вмешался капитан Чубов. «Эй, на барже!» — раздалось в наушниках у Матвея. «У меня хорошие новости!» «Неужели в космосе перед нами болтаются два свеженьких и совершенно ничейных ускорителя нерпа?» — не удержался Гумилев. «Ну, почти!» — усмехнулся Чубов. «Появилась связь с римским Корсаковым». «Здорово! Но что нам это дает?» «Это нам дает то, что всю информацию о происшествии и боестолкновении с пиратами я уже донес до Сазонова». «А он?» «Он велел сдать нашу красу-девицу по имени Анюта конвою UM-19, который следует, как явствует из его шифра, с орбиты Юпитера на Марс. Нам с тобой предписано состыковаться с тяжелым газовозом Дэн Сяопин, после чего передать девушку и черные ящики с борта яхты лично капитану Ян Вэю из рук в руки». «Но зачем? На римском Корсакове ей будет, по крайней мере, не хуже, чем на газовозе. У нас, в конце концов, есть бассейн с имитацией волн и настоящая русская баня». Чем больше Матвей говорил, тем яснее понимал, что расставаться с Аней ему совершенно не хочется. «Почему? Когда он успел к ней привязаться?» Ответов на эти вопросы он, конечно же, не знал. «Газовоз следует на Марс. Он отвезет девушку к родителям. И вообще, это приказ, лейтенант. А значит, обсуждать тут нечего». «Вас понял», — стараясь не выдать своего разочарования, буркнул Матвей. Когда Чубов отключился, Матвей повернулся к Анне, чтобы сообщить ей новость, но оказалось, что девушка уснула. Бедняжка попала в такую передрягу, бросив на Анну исполненный неожиданного умиления взгляд, Матвей нехотя вернулся к своим служебным обязанностям. До встречи с газовозом Дэн Сяопин оставалось 40 минут. Чтобы провести время с толком, Матвей решил хотя бы бегло ознакомиться с содержимым черных ящиков яхты. Записи первого ящика оказались невыразимо скучными. Показания приборов, переговоры с диспетчерами, орбитальная эволюция яхты вокруг Ио. В все, что могло заинтересовать офицера Беллоны, хранилось во втором. Как пиратам удалось подобраться к яхте незамеченными, черный ящик не показывал. Но что случилось после того, как они все-таки подобрались, Матвей увидел. Уже знакомый Матвею ходовой мостик. В кресле сидит... Нет, не капитан. По-видимому, несущий вахту бортмеханик. Двери распахиваются настежь. На пороге двое людей с автоматами. Нападающие одеты в крайне непрезентабельные легкие скафандры упрощенной конструкции. При этом шлемы скафандров снабжены мощными, но лишенными каких-либо защитных напылений, а потому совершенно прозрачными бронестеклами. Несмотря на это, лица пиратов не просматриваются. Они закрыты черными масками с прорезями для глаз. Понятливый бортмеханик встает из кресла, поднимает руки вверх. На него надевают наручники. «Где капитан, уважаемый?» Достаточно вежливо осведомляются пираты на прекрасном русском языке. «Я не знаю, я правда не знаю», — говорит уважаемый бортмеханик и мгновенно получает поддых кулаком, как видно, в знак уважения. Мужчина в капитанской куртке и с седым клином бородки в машинном отделении. Перед ним узел, где перекрещиваются разнокалиберные трубы. Со всей очевидностью, часть из них относится к системе охлаждения реактора. Остальные подают топливо на маршевые двигатели. Мужчина в капитанской куртке настроен решительно. Он быстро перебрасывает вверх-вниз рычаги на оранжевом пульте ручного управления системы охлаждения. В результате его манипуляций бортовая диагностика впадает в панику. Слышен синтезированный женский голос. «Внимание! Дефицит хладагента на главном реакторном блоке 90%. Перегрев главного реакторного блока. Требуется немедленно повысить подачу хладагента». Мужчина в капитанской куртке горько усмехается в камеру и, вытянув из кармана трубку, с преувеличенной сосредоточенностью раскуривает ее. В бездну на ровном киле. Вот что отчетливо прочитывается на его мужественном, породистом лице. В ожившем динамике внутрикорабельной трансляции раздается голос человека, тщательно скрывающего тревогу. «Георгий Андреевич, будьте благоразумны. Мы гарантируем вам и всем пассажирам яхты полную личную безопасность. Прекратите перегревать реактор. Это прекрасная яхта. Из-за ваших преступных действий она погибнет». Капитан презрительно улыбается. Молчит. За круглым столом в центре кают-компании трое. Два лохматых парня откровенно студенческого вида и девушка с волосами, заплетенными в две косички. В красивом лице девушки есть что-то порочное. Четвертое кресло рядом с девушкой пустует. Это кресло Анны, понимает Матвей. Рядом с каждым из ребят стоит по банке кукурузного пива. Судя по складу пустой алюминиевой тары под столом, пивная вечеринка началась отнюдь не только что. В руках у всех троих карты. «Девять третьих», — торжествующе объявляет девица с косичками. «Преферанс», — заключает Матвей. «Десять без козыря», — не скрывая ликования, перекрывает ее заказ вихрастый блондин. В этот волнующий миг двери кают-компании раскрываются, и в нее вламываются четверо пиратов самой грозной наружности. Двое уже знакомых с мостика и двое новых. Судя по лицам картежников, все они до крайности напуганы. И даже не ясно, чем больше – присутствием посторонних людей на борту или оружием в их руках. «Вы Анна Петровская?» – спрашивает самый рослый пират у девушки с косичками. «Да», – отвечает та, роняя на стол карты. Она представилась Анной, губернаторской дочкой, в надежде, что эта ложь спасет ей жизнь, догадался Матвей. Камера, установленная в стыковочном шлюзе, показывает, как выводят пятерых. Стюарда, бортмеханика, лже-Анну и двоих парней-преферансистов. Мужчины в масках выносят ценности, судовые документы и деньги из вскрытого капитанского сейфа, личные вещи пассажиров, включая пакет с изумрудами, и содержимое бара кают-компании. Последнее издает отчетливый мелодичный звон. Матвей не жаждал смотреть на последние секунды жизни отважного капитана, запечатленные бездушной камерой. Ведь они, увы, обещали быть страшными, надрывающими душу. Смельчак наверняка либо сгорел, либо сварился заживо. Но не смотреть он, как офицер Белоны, не имел права. На экране вновь показался бородач, весело попыхивающий курительной трубкой. Матвей вдруг испытал совершенно детское желание закричать ему, как лет в 6 он кричал персонажам любимых фильмов: «Дядя, убегай, сейчас все взорвется!» Но Матвей, конечно, не закричал. Сплетение труб за спиной у капитана разом лопнуло, извергнув потоки разноцветных пузырящихся жидкостей. Иные из них угрожающе дымились. Жидкость цвета спилого лайма испарялась так быстро, что уже через секунду вся картинка превратилась в непроглядное ядовито-зеленое ничто. А в конце был он сам, Матвей, неожиданно рослый и неуклюжий, в скафандре с эмблемой Белоны, золоченой двуострой секирой с крыльями. Рядом с ним семенила Анна. В движениях ее рук и головы была чарующая, грациозная плавность. Вот Анна засмеялась и подала ему руку. Сорок минут пролетели совершенно незаметно. И когда на связь вышел капитан газовоза Ян Уэй, это стало для Матвея почти неожиданностью. «Анна, просыпайтесь, за вами прилетели». «Что? Кто прилетел?» — вскинулась девушка. «Мне приказано передать вас на другой корабль. Он доставит вас домой». «Так быстро?» — в голосе Анны послышалось разочарование. «Быстро, поэтому прощайте». «Мне не нравится слово «прощайте», — нахмурилась Анна. «В нем есть какой-то нездоровый фатализм». «Ну, тогда до свидания», — Матвей уступчиво улыбнулся. «Кстати, вы так и не сказали мне, как вас зовут. Не узнать имя своего спасителя — это страшный позор для спасенной девушки. А что, если мой папа-губернатор повелит чеканить монету с вашим профилем?» «Ха, я был бы горд. Но все же замечу, что по справедливости капитана Чубова тоже следует поместить на эту монету. Хотя бы даже и на реверс. Он, между прочим, жизнью за вас рисковал, принимая бой на подбитом корвете с тремя пиратскими кораблями». «Вот как?» — удивилась Анна. «Да-да. А зовут меня Матвей. Матвей Гумилев». «Так это ваш дед!» Анна набрала в легкий воздух для восторженного монолога, но Матвей остановил ее жестом, каким взрослые утихомиривают малолетних почемучек. «Тссс, мы поговорим о моем деде как-нибудь потом. Вас, милая Анна, на этом газовозе ждут люди, много людей». «Что ж, вы правы». И уже стоя в проеме стыковочного шлюза, Анна вдруг обернулась и выпалила: «Мы еще увидимся. Я абсолютно точно вам говорю».